деятельности. Вопрос 9. Об искусстве. Как оно есть? То есть об игре, творении мертвых подобий. И об искусстве, каким оно должно быть. То есть об искусстве как о воссоздании, всеобщим трудом жизни всего прошедшего, жизни действительной, тождественной. Человек не природы порождения, а Бога через нас самих творения. И к жизни всех умерших на земле, через нас же, возвращение для разумного всеми мирами управления. Искусство, каким оно должно быть, и каким оно было и стало. Должно ли оно, искусство, для сынов умерших отцов ограничиться творением мертвых лишь подобий всего прошедшего и воспроизведением всего мироздания в кажущемся лишь виде, каков храм? Или же искусство должно быть действительным их прошедшего и мироздания воссозданием, делом божеским и человеческим? Не явствует ли второе назначение искусства из самого его начала? Ибо, начавшись восстанием живущего, то есть вертикальным положением человека, и восстановлением падшего, то есть умершего, обращением к небу первого, живущего, при вертикальном положении, и мнимым воскрешением в виде памятника второго, то есть умершего, искусство достигало в храмах воссоздания подобий земли и неба, и только затем пало до всемирной промышленно-художественной выставки, в которой забывшие отцов сыны собрали лишь все то, что служит к усилению полового подбора. Все искусства могут быть объединены или по-немецки, в музыкальной драме, в театре, или же, как полагаем мы, по-славянски, по-русски, в архитектуре, в ее высшем произведении — храме, и в службе, совершаемой в храме как изображение мироздания, бесконечно малым по сравнению с мирозданием, но бесконечно высшим его мироздание по смыслу, по вложенной в него храм мысли, в храме как проекте мира такого, каким он должен быть. Храм есть изображение неба, свода небесного, с изображенными на нем поколениями умерших, как бы ожившими. На иконостасах, как в Московском Успенском соборе, как и во всяком храме, только сокращенно, мы видим изображение всей истории, начиная от Адама, праотцы допотопные, праотцы послепотопные, цари, пророки, предтечи Господень, Христос, апостолы, святые, и это до последних дней. В божественной же службе все эти небожители объединяются в одно целое со служащими в храме и предстоящими, еще живыми. В божественной службе все умершие и живые составляют одну церковь. Но храм есть изображение мира по Птолемеевскому мировоззрению. И пока господствовало Птолемеевское мировоззрение, до тех пор между знанием и искусством не было противоречия. Когда же мировоззрение Птолемеевское заменилось коперниканским, тогда явилось противоречие между знанием и искусством, ибо искусство остается Птолемеевским, а знание делается коперниканским. Птолемеевское мировоззрение, как оно выражается в искусстве, в храме с его службами, есть мнимая патрофикация неба. А коперниканское должно быть действительным отцетворением, воскрешением, в чем и найдет свое разрешение противоречие между знанием и искусством. хранилище памятников прошлого, музей, не есть ли он учреждение, еще не дозревшее и еще не понимающее, для чего оно собирает отжившее, учреждение, не задававшееся еще вопросом, отживут ли кости сии, не понимающие своего единства с храмом Бога Отцов и полной противоположности индустриализму и милитаризму, и не замечающие своих врагов ни в современном университете, чтители слепой силы природы, отцов умертвляющей, ни в повелителе университета индустриализме, явно презирающем музей, неявно и сам университет.